Глава третья, в которой мы вновь оказываемся в загадочном месте, узнаем о драконе Кулебре, а у Андрея появляется новый друг. Андрей изрядно оглушенный тряс головой. Казалось, молния воткнулась в землю совсем рядом. Может быть, целились в него. Промазали, что ли? Друзья, похоже, были целы. Они изумленно озирались, пытаясь определить место, куда ударил огненный разряд. И нашли. Оплавленные камни приоткрыли вход в небольшую нишу в скале. Там кто-то невидимый орал благим матом. «Господи, помилуй! Осознал, был неправ!» Стряхивая каменную крошку с подгоревшей шкуры, из пещерки выбрался демон. Клыкастый, когтистый. Намного больше и страшнее того, который чуть не порешил всю их компанию на Крите. «Ну и защита у вас!» — с уважением произнес демон, оглядывая изумленных друзей. «Если не секрет, кто конкретно за вас так впрягается?» Он опасливо поглядел вверх и продолжил, обращаясь то ли к небесам, то ли к присутствующим. «Нет, ну просто интересно! Никакого подвоха, все-таки обидно! Так больно, да по башке! Опять же, статус уронил! Не поднимешь!» Не получив ответа, он энергично поскреб когтистой лапой за ухом. Пепел от опаленной шерсти окутал его голову пыльным нимбом. «Извините, не представился! Асмодей, князь демонов, иерарх ада, чиновник по особым поручениям!» «Чины немалые», — уважительно заметил Максим. Лаура появилась, как всегда, внезапно. «Асмодей, дорогой, здесь моя территория, и с гостями мне самой разбираться, без помощников». «Все так», — примирительно молвил демон. «Да только компания эта многим поперек горла стоит. По всем правилам они давно должны на курорте в кипящей смоле здоровье поправлять. Только ведь не разберешь, кто с кем и кто чей!» «Значит, не твоего ума дело, мохнатый друг». «А что сказать пославшим меня?» «Скажи, пусть сокровища духа берегут. Гибелью грозит небрежность в оценке событий». «Не понял!» «Дорогой, задумайся о сущем. Увидишь, как недолговечны земные эмоции. Сбрось бремя ответственности, что давит твои плечи. Легче станет». «Пожалуй, пойду», — с сомнением произнес Асмодей. «Ступай с миром». Демон переступил лапами и кивнул друзьям. «Уважаю! Сильны вы, черти! Бог даст, свидимся еще!» И исчез, слегка подпортив серным выхлопом горный воздух. Лаура облегченно вздохнула. «Что же с вами делать, гости дорогие? Даже знать не хочу, что за клубок вокруг вас вяжется. Меньше знаешь, лучше спишь. А здесь, в горах, сон — главная привилегия. Может, и вы отдохнете, пока все утрясется. Верный способ разрешить ситуацию — подождать». Андрей оценил дипломатический такт хозяйки, с которым та отшила демона. Вежливость стала такой редкостью, что многие принимают ее за слабость или даже замаскированное хамство. Солнце выглянуло из-за вершины скалы и принялось подглядывать, делая вид, что просто выполняет свою повседневную работу. Птички рутинно шныряли по камням, разыскивая зазевавшихся жучков-червячков. Горный ручей что-то пытался сообщить сиплым шепотом. «Уважаемая!» Вадим редко менял алгоритм разговора с малознакомыми персонажами, будь то земными или потусторонними. «Те, кто нас послал, ждут результатов». «Что ж меня не предупредили?» «Наверное, берегут от всякой склоки до свары». Лаура кокетливо поправила шапочку. «Меня все любят, потому что не интригую и в скандалах не участвую». Андрей вдруг выступил вперед. Он знал, каких слов ждет сейчас дама. «Главное, вы божественно красивы и умны!» Друзья споро кивнули в знак согласия. «Льстец ты, Андрюшенька! Впрочем, говори, говори еще! Ах, это грубая земная лесть! Будьте почетными гостями! Делайте свои таинственные дела!» Андрей заметил, что приятели с интересом разглядывают обильную телом хозяйку. И неудивительно. В глаза лез ее пружинистый зад, который натягивал ткань платья, грозя порвать и вывалиться наружу. Каждая часть фигуры была мягкой и округлой, и от любого движения начинала самостоятельную жизнь. Вот шевельнулось бедро, волна прокатилась по торсу, колыхнулись массивные груди. Когда она говорила, тугие щечки надувались, а губки лениво шевелились, точно две розовые рыбки. Андрей подумал, что мужской взгляд действует на женщин, как дождик на цветы. Они распускаются. И еще представил, что Лаури здесь очень одиноко. С кем она коротает вечность? Со спящими. Тогда ей досталась тяжелая ноша. Женщине нужна влюбленность, в крайнем случае внимание, на худой конец просто забота. Одиночество может стать пыткой. Лаура нежно улыбнулась. «Только не подводите меня и не пытайтесь забрать Ольгу». Андрей попытался многозначительно взглянуть на Максима. Тот пялился куда-то вдаль. «Вы же не обидите одинокую, легко ранимую женщину?» «А вы так уж беззащитны?» — неожиданно спросил Вадим. «Женская сила в ее слабости, от которой не спастись никому», — вновь кокетливо улыбнулась Лаура. «Нам пора начинать опасаться». «Ну что вы, настоящий мужчина — могучая крепость для любой дамы». Андрей заметил взгляд, который она бросила, на него, а совсем не на Вадима. Постарался выпрямиться, распрямить плечи. Даже удалось подтянуть живот. Кажется, Вадим тоже это заметил. Липкий у него взгляд. Смотрит на женщину, будто приценивается. Почему-то это раздражало. Захотелось увести его подальше от соблазнительной хозяйки. «Мы побродим по окрестностям, полюбуемся видами». «Надеюсь, что это не ревизия». «Шучу». Но во взгляде Лауры промелькнуло беспокойство. «Мы просто погуляем», — подтвердил Вадим. Каменистая тропинка спускалась вдоль горного потока. Здесь никто не мог их подслушать. Вечное лето этого мира, теплое, солнечное, было занято созерцанием собственного совершенства. Муравьев и прочих букашек, потрепанных жизнью и заботами, чужие дела не занимали. Две юные ящерки глянули из-под лобья на пришельцев, но были тут же уведены прочь опытными старшими товарищами. Андрей чувствовал тревогу. Почему-то появление приятелей не радовало, словно приход группы десантников во время балета. На душе не просто скреблись кошки, а царапались и кусались. Баланс, равновесие, существовавшие в их группе, нарушились. И теперь они неумолимо скатываются. Хорошо бы понять, куда. «Плохо без женщин. Ни Ольги, ни Софии», — наконец молвил он. Максим положил руку на плечо. «Плохо без женщин — это хорошо. Вот когда хорошо без женщин — это плохо». Андрей подумал, приятель зря перевел все в шутку. Женщины действительно создавали в их компании гармонию. Грубость Ольги нейтрализовывала жесткость Вадима. Ум Софии отрезвляюще действовал на самоуверенность Максима. Сейчас что-то сломалось. Сплошь и рядом слава приходит к мужчинам, у которых рядом есть подходящая пара. У Петрарки — Лаура, у Наполеона — Жозефина. Наверняка у Бога рядом была некая женская сущность. Может быть, она его покинула? «Скажи, Максим, Бог — это мужчина или женщина?» Знаешь, при кажущейся дуре твоего вопроса он совсем непрост. В начале Библии Бог говорит о себе «мы». Даже уточняет, речь идет о двух полах. И по подобию создает мужчину и женщину. Но в следующих главах Бог говорит о себе в единственном числе — «я». Так и знал. Баба его бросила. И от этого все пошло наперекосяк. Они уселись на камни, теплые от ласки солнца. Не будем сплетничать о Всевышней семейной жизни. Но мироздание действительно раскололось в своих взглядах, — заметил Максим. Одни нас защищают, другие пытаются уничтожить. Для кого-то из них апокалипсис так же зловещ, как и для нас. Не будет человечества, не нужны его ангелы-хранители и прочие небесные слуги народа. Вадим усмехнулся. Все как в жизни. Нет бизнеса и не с кого стричь купоны. Максим кивнул. «Кто-то помогает нам найти пепел. Уверен, все последние события подстроены, чтобы мы попали именно сюда». «Согласен. Пепел находится где-то рядом», — Андрей переполошился. «Только сначала Ольга!» «Да помним мы, не переживай. Правда, Вадим?» «Не вопрос. У тебя есть план?» «Самый простой. Думаю, Лаура не сможет нам помешать». Андрей вдруг почувствовал тревогу. «Ты же не будешь поступать с женщиной грубо?» «Слушай, гуманист, занимайся своими делами, а я своими. Вроде ты все уши прожужжал. Спасем Ольгу, спасем!» Максим прошептал. «Избави меня, Господи, от человека злого, даже если это я сам». Вадим подозрительно взглянул на приятелей. «Не волнуйтесь, вы себя не замараете. Пачкаюсь по традиции, только я». «Не думаю, что сейчас нам надо портить отношения с Лаурой. С Ольгой ничего не случится, если она поспит еще несколько дней». Андрей не согласился. «Друзей не забываю, даже если нужно спасать мир». «Никто не забыт. Лишь расставляю приоритеты». «Знаешь, приоритеты внутри нас. Если сломаем их, то мир точно рухнет». «Не психуй. Всякому овощу свое время». «Ольга не овощ!» — разозлился Андрей. «Эти супермены настолько уверены в своей непогрешимости, а сами по брюхо в дерьме. Вдруг и ангелы такие же. Под белоснежными перьями прячется черствая кожа бегемота. И плевать им на людские страдания. Конечно, в словах Максима есть рациональный смысл, но человеческие отношения намного сложнее. Нельзя все сводить к голому расчету». Он осознал, что новичок в мире своих приятелей. В их мрачной реальности только одна дорога — вперед. И непонятно, что будет в конце. Хотя, наверное, понятно. Жизнь закончится, и никто не спросит, продлевать будете? Вадим неожиданно упрямо покачал головой. «Я бы не оставлял Ольгу в таком состоянии. Да и красавица Лаура мне совсем не нравится. Чувствую в ней опасную магию. Вряд ли договоримся миром». «Я попробую», — предложил Андрей. «Не смеши. Понимаю, по бабам ты мастер, но колдун из тебя никакой». Андрей набычился. Оба приятеля сейчас раздражали. И Вадим с его непоколебимым хамством, и Максим с надменной святостью. Они знают, что сила и успех выше критики, и привыкли поступать так, как считают нужным. Максим вдруг быстро заговорил. «Конечно, мы спасем Ольгу. Но потом. Знаешь, в любом благе есть зло, а в зле благо», — усмехнулся Вадим. «Найдем пепел, отменим апокалипсис. Потом разберемся с Ольгой». Вадим правильно заметил, Лаура совсем непроста. Девушку она не отдаст, начнется заваруха. Скорее всего, Вадим справится. Вдруг нет, а там и конец света грянет, и уже будет все равно. «Я справлюсь», — уверенно сказал Вадим. «Если бросим Ольгу, я себя уважать перестану. Можем разделиться. Отправляйся за пеплом, чутье тебя никогда не подводило. Я займусь Ольгой, и потом встретимся». Андрей с удивлением обнаружил, что он с Вадимом заодно против Максима. Как странно устроен мир. Друзья и враги постоянно меняются местами. Мораль, честность, пустые слова, одетые в карнавальные маски. Вот нравственность. Ее маска скрывает порок, который тоже лишь видимость. Дальше прячется слабость. За ней сила. И эти маски бесконечны. Каждый выбирает то, что в данный момент выгодно лично ему. Дружба — временный союз против всех остальных. В этом вся соль. Коалиция с Вадимом не нравилась. Даже когда он говорил хорошие слова, это бесило. Внутри этого человека добро оказывалось хуже зла, которое соблюдало рамки злодейства. А его добро существовало без правил, на полном беспределе. В сущности, он наемный палач, преступник. Таких надо судить и казнить. В голове Андрея вновь звучал голос бабушки. Если толпа расстреляет убийцу, количество убийц в мире увеличится. Максим продолжал убеждать. Разделиться — плохая идея. Так обычно поступают идиоты в фильмах ужасов. Вадим подытожил. Тогда все идем выручать Ольгу. Андрей поплелся следом. Вроде бы все происходило так, как хотелось, но под руководством Вадима, и это не должно было привести ни к чему хорошему. Лаура ждала. Она прихорошилась. Обычная кокетливая улыбка стала зовущей. Вадим оставил ее чары без внимания. «Уважаемая, мы хотим забрать с собой нашу подругу». Толстушка капризно надула губки. «Вы же обещали». «Нет, не обещали». «К сожалению, это невозможно». «Почему?» «Я не отдам». «Мы заберем силой». «Фу, будете бить даму?» «Попросим даму, чтобы не мешала». «А если не согласится?» «Мы возьмем нашу женщину по-любому». «Наивный ты, парень», — вдруг тихо сказала Лаура. В ее голосе появились незнакомые нотки. «Думаешь, все прогибаются под тебя?» «Андрей, Максим, забирайте Ольгу, а мы с дамой потолкуем». «Андрюшенька, ты с ними заодно? Убьешь меня?» «Ну что ты, Лаура, никто тебя пальцем не тронет». «А мне кажется, твой друг другого мнения. Колдовать собрался. Ишь, как набычился». Вадим действительно изменился. Он мгновенно постарел, почернел лицом, и горячий ветер повеял от его пылающего взгляда. Андрей знал, что произойдет дальше. Лаура станет кровавым фаршем. «Отойди от нее!» — прозвучала команда, сказанная страшным стариком. «Немедленно отойди, иначе погибнешь!» Андрей вдруг сообразил, что заслоняет Лауру своим телом. Краем сознания ощутил, что сзади, где стояла девушка, происходило нечто странное, но не мог оторвать глаз от преображенного Вадима. Время стало вязким и тягучим. Мир вокруг застыл, птицы умолкли, ручей затих. Свинцовые ноги завязли в камне, тело остолбенело. Воздух кипел, будто он крепко связан и стоял в костре. За спиной шипело и грохотало. Чье-то огненное дыхание обжигало шею. Почва содрогалась. Он хотел обернуться, но обморочный дурман прочно сковывал движение. «Убегай!» — кричал Максим. «Отойди!» — рычал старец. Помутневшее сознание прилипло к раскаленному взгляду Вадима. Казалось, что его пышущие жаром зрачки заполнили весь мир. Там лютовала страшная сила, до поры сдерживаемая магом. Убийственная энергия рвалась наружу, отчего жилы на шее старика вздулись, мышцы плеч скрючились. Мгновение, и яростный поток неизмеримой мощи снесет все на своем пути, как сносит обезумевшая горная река любые преграды. «Падай на землю!» Сзади, где стояла девушка, скрижетало что-то невероятное. Плеча коснулась тяжелая громада, словно он облокотился на дом. Только в этой махине ощущалась мощь живого существа. Оно почти ласково толкнуло Андрея, как невесомую пушинку. Веревки тупого оцепенения, связывающие тело, вдруг лопнули. Ноги подкосились, и он свалился. Услышал крик Максима. «Стой, прекрати, ты его убьешь!» И ответный рык. «Тогда погибнем все!» Где-то над головой мир взорвался. Пространство свернулось в тугую пружину, сжатую невидимыми силами. Там выло и полыхало. Андрей успел удивиться, почему бушевавшая над головой буря его не касается. Но тут малый всплеск энергии прорвался к земле. Показалось, что попал между двух громад, которые безжалостно ударили с двух сторон. Одинокий жучок между молотом и наковальней. Трещали ребра, кровь залила лицо. Глаза заволокло красным туманом. И вновь голос Максима. «Он умер. Уходим». На краю разума звучал грохот, который становился все тише. Напоследок услышал голос бабушки. «Бывший друг может стать врагом, а враг оказаться другом. Все они — учителя». Волны в голове кружили и укачивали. Боль исчезла, а серая завеса поглотила разум. Вдруг сознание пробудилось, взорвавшись снопом ярких искр. Он стоял в огромном зале среди тысяч игральных автоматов. Вместо журчащего водного потока, трелей птицы, стрекота цикад, многоголосие человеческой толпы. С удивлением обнаружил, что одет в серый костюм. Уже много лет не носил ничего официального. Как неудобно, жмет в самых нужных местах. Где он оказался? И почему? Умер? Неожиданно навстречу выскочил маленький тип. почти карлик с торчащими крысиными усами. Проворно сунул в руку два конверта и сразу торопливо поспешил прочь. На конвертах не было адреса, лишь номера, крупно выведенные синим фломастером. 1 и 2. Раскрыл первый. Печатный текст гласил: «Ты не погиб, а потерял сознание и находишься в Ольгином сне. Чтобы она проснулась, должен отдать ей второй конверт и убедить прочесть. Она вот-вот появится в зале. У тебя лишь несколько минут, чтобы сделать это. Скоро ты придешь в себя». Подпись отсутствовала. «Кто-то помогает, кто-то мешает», — вспомнил он слова Максима. Андрей огляделся и сразу заметил Ольгу. Она шла быстрым деловым шагом. Белая блузка, темная юбка. Похоже на клерка. «Оля!» Женщина обернулась. Она посмотрела на Андрея без всякого интереса. «Мы знакомы?» «Пожалуй. Я вас не помню. Простите, у меня совсем нет времени. Меня зовут Андрей. Должен передать вам очень важный конверт». «Вы шпион?» «Шучу, шучу. Что там? Деньги? Любовная записка?» «Не знаю, но это очень важно». Он протянул руку с письмом, но тут к ним подскочила резвая старушка и проворно выхватила бумагу из его пальцев. «Я балерина», — доверительно сообщила она. «Немедленно верните!» «Не люблю ничего отдавать. Так голой останешься. Пожалуйста, мне сейчас не до шуток». «Да пошел ты!» В глазах Ольги появилось безразличие. Она отвернулась и сделала движение, чтобы уйти. На Андрея нахлынуло бешенство. Что делать? Схватить старую ведьму? Придушить? Швырнуть на пол? Ольга уже уходила. Старушка мерзко захохотала и попыталась разорвать бумагу. Андрей коротко ударил ей кулаком в узенький желтый лоб. Подхватил падающее тело. Она была невесомая, как птичка. Неужели убил? Разбираться было некогда. Он бережно усадил труп к ближайшему игральному автомату. Кажется, никто ничего не заметил. Ну, возится парень с престарелой мамочкой. Выдрал конверт из слабых пальцев и помчался за уходившей Ольгой. Поймал ее перед лифтом. Никого рядом не было. «Вот конверт!» «Слушайте, как вас там? Отвяжитесь от меня, наконец!» Звякнул лифт. Двери раскрылись. «Бери, сука!» — рявкнул Андрей. «Или я перережу тебе глотку!» Ольга побледнела и послушно взяла письмо. Он проследил, чтобы она уложила его в сумочку и вошла в лифт. Лишь тогда повернулся и пошел назад. Надо было как-то помочь старушке, если она жива. И сразу столкнулся со знакомым маленьким усатым типом. Тот уважительно воскликнул. «Молодец! Успел!» «Старушку прикончил», — доложил Андрей. «Не валяй дурака! Это же сон!» «Действительно, он же во сне. Здесь может произойти все, что угодно. Виртуальная реальность». «Теперь Ольга спасена?» — с надеждой спросил он. «Если прочитает бумагу. Сейчас она идет на очень важную встречу и решила выбросить конверт. Посмотрим. Может быть, передумает, тогда все будет хорошо». «А если все же выбросит?» «Тогда плохо. Ну давай, оживай уже». Андрей почувствовал, что зал, его запахи и звуки стал зыбким. Так бывает перед пробуждением. И в эти мгновения часто приходят особенно удачные мысли. Андрей не раз в жизни просыпался с отличными идеями в голове. Но сейчас его вдруг бросило в дрожь. Он подумал, что вел себя как Вадим, беспощадно, решительно и быстро. И, возможно, другого варианта вообще не было. Мироздание существует в равновесии. Спас одну, погубил другую. Если в одном месте беда ушла, то в другом горе хлебают горстями. Кто-то родился, другой умер. А вдруг Вадим прав? Почему он, Андрей, решил, что может его осуждать? Но если ты делаешь значимые для мироздания вещи, то волей-неволей нарушаешь равновесие. Совершаешь добрые дела, где-то увеличиваешь вселенское зло. Что же получается? Если совершаешь зло, увеличиваешь добро. Хочешь стать праведником? Одной бабушки мало. Надо убивать пачками, как Вадим. Ужас какой-то. Придет же такое в голову. Впрочем, Иисус отправил разбойника с креста прямо в рай. Тело покрылось гусиной кожей. и от касаний бегающих по спине мурашек Андрей очнулся. Кто-то накладывал ему на лоб мокрую повязку. Глаза не открывались. «Ольга!» — позвал он. «Лежи, друг Андрео. Все мы художники такие, чуть живы и сразу о любви думаем», — услышал низкий хриплый голос. «Андрео?» — имя показалось знакомым. «Так ведь это он сам». Хотя в голове уже сложился образ высокого артистичного итальянца. Открыл глаза. Яркий свет на мгновение ослепил. К нему обращался огромный демон, покрытый бурой шерстью, с горящими красными глазами, клыками, когтями и прочими атрибутами, принятыми у этой категории существ. Заметив испуг в глазах больного, принялся терпеливо объяснять. «Мы недавно познакомились. Меня зовут Асмодей. Я художник, поэт, музыкант. С того света, естественно». Андрей не был уверен, что в происходящем есть хоть малая доля естественности. Приглядевшись, распознал страшилище, в которого кто-то с небес запустил молнию. А демон ласково произнес. «Выпей рюмочку абсента. Отличное лекарство из горькой полыни». «Ага. Смерть мозгу и наперегонки с зелеными чертями». «Друг мой, ты уже беседуешь с демоном. Хуже не будет». Андрей огляделся. Он лежал на шотландском клетчатом пледе в мягкой теплой траве. Дружелюбно прыгали кузнечики. Паучок сновал на серебристых нитях между двух стебельков. В голове таились тьма и смутное ощущение, что пропущено много интересного. «Что со мной?» «У нас, людей искусства, трансформация образа часто происходит через расщепление ДНК сознания. Не переживай, и всех переживешь». Собеседник изъяснялся как-то очень уж мудрено. Андрей выпил горькое лекарство. Паучок остановился, пронзительно сверкнул маленькими глазками и невнятно пробурчал. «Что-что?» — переспросил Андрей и вновь протянул рюмку. Демон проворно добавил. Две порции действовали намного эффективнее одной. Трава заиграла сокрытыми досель полутонами. Клетки пледа приобрели высокохудожественную геометрию. Нервная реакция на внешность собеседника сменилась вдумчивым покоем. Затем в голову нахально сопя забралась сочная истома. Рядом с ним дьявол. Ну и черт с ним. «Напиток интеллектуалов», — объяснил демон. «Ты вроде нормальный, черт, а говоришь, как барышня». Андрей попытался улечься поудобнее, вытянул руки, ноги, которых стало очень много. Движение отозвалось болью. Пока соображал, где болит, собеседник нудил. «Раньше я мимикрировал под простое революционное быдло, но сейчас в разговоре с гением, творцом, мастером я могу быть собой, старым, утомленным жизнью, интеллигентным художником». Голова приятно кружилась. Наверное, демон сделал ему комплимент, но ведь его-то что-то. «Амнезия у меня. И болит везде». «Патологически ненормальное сплющивание мягких тканей. Не беда. Зубы и кости не повреждены, а опухоль пройдет. Заживет до свадьбы, которую мы сыграем со всем возможным шиком». «Свадьбы? С Ольгой?» Демон почему-то замялся, а потом сказал. «Оставим интригу открытой». Андрею почудилось, что за этими словами прячется что-то очень странное, но сил разбираться не было. Может быть, не все необходимые для свадьбы органы на месте. «Интрига». Тело немело и норовило уплыть на мягком надувном крокодиле. Вглубь, вширь, за горизонт. Сейчас опять потеряю сознание. Может быть, я и сейчас в бреду, и все лишь мерещится? Как отличить иллюзию от правды? Никак? Тогда какая разница? Если сплю, буду смотреть сон. Если брежу, доиграюсь до конца. Если все происходит на самом деле, время говорить с демоном. Кто меня так? «Друг твой любезный, Вадим!» В возбужденном мозгу знакомое имя положило гирьку на чашу весов с реальностью. Андрей попытался вспомнить. Кажется, сначала все шло как обычно. Вадим хотел убить Лауру. Он, Андрей, решил защитить беззащитную девушку. Не то чтобы возомнил себя суперменом, скорее из чувства протеста. Злил этот бравый маг. Разум помнил страшного старца, стоявшего перед ним. Но ведь и за спиной было что-то ужасное. Жаль, посмотреть не успел. Интересно, почему не погиб? Может быть, Вадим пожалел? Затем очутился в Лас-Вегасе и совершил много чего выдающегося. Демон сострадательно смотрел на попытки Андрея вспомнить происшедшее. Наконец подсказал. «Ты, Андрео, повздорил с лысым магом. Не сошлись во взглядах. Сначала было слово, и оно тебе не понравилось. Потом подрались. Ты ему навалял». «Круто, но вообще не помню». «Дрался, как Д'Артаньян. Правда, пострадали оба». «Мы гасконцы такие. А где гвардейцы кардинала?» «Ушли в новое, неизведанное, генетически иное квантовое пространство. Обиделись». Андрей решил, что ясность придет. Со временем. Странно, друзья стали врагами. Добро — это зло, а зло... Вот демон нежно выхаживает, словно родная мать. «Как там Ольга? Проснулась?» «Увы, мой друг, пока нет». Несмотря на победу в бою, Андрей чувствовал себя крепко избитым, но мушкетером. Был воодушевлен лекарством, смел и готов на все. В книгах герои переживают ранения играючи, умирая, ведут непринужденные беседы. Положение обязывало. «Почему ты стал демоном? Из убеждений?» «Наследственность, традиции, верность семье. Мы не выбираем, кем родиться». Андрей тщетно пытался обрести ясность мыслей, но мозг застилала настырная пелена, которая укрыла его избитое тело теплым одеялом. Сквозь дрему слышал, как демон хриплым шепотом рычал колыбельную. «Спи, дружочек, засыпай. Дрыхнет ад и дремлет рай. Не буди их невзначай. Баю-бай». Он вновь провалился в забытье. Увидел старушку из казино. Она злобно глядела на него крохотными глазками. Наконец сказала. «А, это вы, батюшка, Родион Романович». Андрей понял, что на нем надето пальто, под которым в веревочной петле укреплен топор. И вдруг с какой-то развязной наглостью заявил. «А ведь вы не балерина, сударыня, а проценщица. А вам-то что угодно? Заклад принес». Андрей протянул серебряную статуэтку, изображавшую Ольгу в виде античной богини. Старуха протянула руку и небрежно взвесила фигурку в руке. «Вещь не очень ценная. Ведьму изображает. Много горя людям принесла, сколько еще добавит. Думаешь, спас ее и барыш получишь?» Слова эти почему-то горько обидели. Прямо до глубины сердца. Андрей проворно расстегнул пальто, выхватил топор и с маха треснул по темечку вредную старушку. Та вскрикнула и осела, но, похоже, не собиралась умирать. Оглядела на него насмешливыми злыми глазами, а он продолжал колотить, приговаривая. «Помилуйте, Алена Ивановна, раба Божьего Раскольникова!» «Бог простит», — отвечала старуха. Вот уже и рука устала рубить крохотный затылок, а она все смеялась сморщенными кровавыми губами. И тут Андрей понял, что это не старуха-проценщица, а бабушка его любимая. И так же она мала ростом, и такие же у нее седые с проседью жидкие волосы. И сердита она, и недовольна внуком, изрубившим в капусту ее затылок. «Прости, ба!» — закричал он, понимая, что уже ничего нельзя изменить. «Бог простит». И стало ему от этих слов легко и спокойно, потому что понял, что так и будет. Бог всех прощает. Это его работа. Злых и добрых, умных и глупых. И нет для Господа чужих и своих, лишь дети непутевые. Что с них брать? Когда проснулся, увидел сияющие нежностью глаза Асмодея. «Ну вот, теперь на человека стал похож. Отрадная моему сердцу динамика выздоровления», — удовлетворенно молвил тот. Андрей почему-то осознал, что сейчас бодрствует по-настоящему. Бред кончился. Какое счастье, что убил бабушку лишь во сне. Сон не считается. Он вновь чувствовал в теле силу и свободу. Попытался встать. В груди и плечах что-то отчаянно заныло. Демон ласково помог ему, придерживая за спину. И вдруг сказал непонятно. «Фарш! Невозможно провернуть назад!» «Ты о чем?» «О тебе! Свой ты стал, Андрео! В доску свой!» И демон захохотал. Андрей пристально взглянул на весельчака и немедленно об этом пожалел, поскольку довольная физиономия демона вдруг превратилась в крысиное личико старушки, но через секунду вновь стала привычной клыкастой мордой дьявольского монстра. «Кушай, родной! Как я рад, что столь знаменитый гений посетил нашу потустороннюю провинцию, где нечем заняться, кроме унылой аскезы и самоанализа!» Асмодей развернул кулек, где оказались пирожки с мясом, несколько бутылочек пива и даже нарезанная ломтиками колбаска. Залихватски разлил пенящийся напиток по огромным бокалам. «За вечное искусство! И за нас, его служителей!» «Вкусно? С чем пирожки?» «Да какая тебе разница? Если бы на продуктах писали правду, люди потеряли бы аппетит в лабиринтах своей морали!» Вновь захохотал демон. И от этого смеха Андрею стало страшно. До того страшно, что сейчас вскочил бы и убежал, если бы нашлись силы. Но он был слаб, а чтобы стать сильным, надо поесть. «Вам с Лаурой следует объединить бренды. Ты гениальный скульптор, она звезда любви Петрарки. Подружись с прекрасной дамой, стихи ей почитай. Скажи про ее огромные глаза цвета утреннего неба, губы нежные, как лепестки роз. Очень она такую деликатность уважает. Там, глядишь, смилостивится и отпустит Ольгу, если та, конечно, проснется». «Проснется», — уверенно заявил Андрей. «Ты ради чего стараешься?» «У творческих людей есть свои тайны. Дело у нас одно общее есть», — уклончиво ответил демон. «Можно сказать, мы партнеры». Интересное слово «партнер», — подумал Андрей, у которого после еды ожило не только тело, но и настороженность. Оно не разъясняет, а скрывает характер отношений. Бог, дьявол, люди, звери, мироздание — все мы соучастники чего-то общего, загадочного и тайного. Вот и я с Ольгой. Напарники Асмодея. Наверное, палач и подсудимы тоже партнеры, а садисты — жертва. Мысль соскочила на новую ветку. «Правда, что у Лауры фамилия де Сад? Прапрабабушка того самого маркиза?» Демон залпом влил в себя бутылку. «Знаешь, кто на самом деле садисты?» «Но...» «Садовники, которые рвут гениталии растений, чтобы наслаждаться их видом и запахом. Вдобавок поедают заживо новорожденные плоды. А еще прокуроры, врачи, солдаты, бюрократы, налоговики, ветеринары, которые кастрируют котов. Еще дрессировщики, работники зоопарков, биологи, фармацевты, мучающие животных, женщины, изводящие мужчин, мужчины, орущие на своих жен и детей». «Ты пессимист». «Я старый интеллигентный сатанист. Но заметь, не я устроил этот мир, где все болеют, воюют, едят друг друга и умирают в мучениях». Демон драматически сцепил ладони и сгорбил могучие плечи, чтобы всем видом показать, какую душевную муку испытывает. Андрей внутренне возмутился. В словах демона имелась какая-то логическая неувязка, которую сразу было не разобрать. Есть в человеческом существовании светлые моменты. Любовь, например. Жаль, что недолговечна, но такова жизнь. Все понимают, что единственная любовь — просто риторическое словосочетание, такое же условное, как звуки кукареку, приписываемые петуху. И ничего с этим поделать нельзя. Деревья тоже пришли в непонятное волнение. зашептались, вскидывая ветки. Даже малая птаха неодобрительно глядела на Асмодея одним глазом. Во рту у нее торчал червяк, который тоже был чем-то расстроен. Птаха сделала быстрое движение и недовольно исчезла. Теперь вокруг летали, скакали, ползали и порхали только счастливые персонажи. Диссидентов не наблюдалось. Асмодей почесал заросший рыжей шерстью лоб. «Все ваши сплетни про Лауру — вранье! Да и как иначе? Она не из вашего мира. Скажу по секрету, как родному. Ее настоящее имя — Кюлёбр!» Он произнес незнакомое слово с сильным грассированием. Но Андрею звучание показалось зловещим. «Кюлёбр? В каком смысле?» Вопрос, кажется, удивил демона. Асмодей наклонился ближе, так что его клыкастая пасть оказалась совсем рядом. Он стал совсем серьезным и произнес без тени игривости. «Во всех! Абсолютно во всех! Понимаешь?» «Отчасти!» — ответил Андрей, хотя ни черта не понимал. Демон прижал вертикально поднятый палец к раздутым губам. Огромный желтый коготь уперся в бугристый нос. «Не будем говорить об ужасах, проникающих в наш мир из тревожного инородного пространства!» Он многозначительно скривился, отчего морда сделалась просто невыносимо страшной. «Лучше поговорим об искусстве, о методах и подаче, творческих подходах и разнообразных ракурсах. Или о филологии. Почему у вас в русском языке девичник — женская вечеринка, а бабник — любвеобильный мужчина?» Андрей вдруг понял, что его интересует другая тема. «Послушай, Асмодей, что за типы попадают к тебе в ад? Злодеи великие?» «Хороший вопрос, требующий честного ответа. Клянусь сияющими вратами преисподней, все с точностью да наоборот. Прекрасные люди сложной и интересной судьбы. Их манят необычные места, творческие порывы, стремление к новизне чувств». Андрей поежился. «Смола? Сковородки раскаленные?» «Ерунда! Грубая антиреклама конкурентов. Путь из рабства к свободе лежит через пустыню. Чтобы понять всепланетную любовь, надо опуститься в опустошающую бездну. Опять же, у нас толерантность к сексуальным пристрастиям. Мы не ханжи. Про ад рассказывают жуткие вещи. Человеку свойственно вечное недовольство. От слепого бунтарского протеста до агностицизма. Угодить трудно. Даже если воскресишь мертвого, обязательно найдется тот, кто скажет: лучше б живых лечил. Так что про вас, чертей, врут? Скорее лукавят, поскольку не хотят замечать правды. На самом деле мы лишь наставники, учителя или тренеры. Представь, современный фитнес-зал. На полураздетых людей нагрузили непомерные тяжести. Заключили в страшные машины, где давят, бьют и пытают металлическими гирями. Гремучая музыка, исступленные крики, стоны навзрыд. Чистый ад. Можно видеть ужас и ругать, а можно видеть пользу и хвалить. Настала очередь Андрея чесать затылок. Как же все запутано. Понятно, что земная реклама врет. Но если наш мир — лишь отражение высшего, то и там также сплошная ложь. Еще больше грандиозная, можно сказать, величественная брехня. «А что же вы свою информацию не дадите? Правдивую?» «Правда — лишь тихая улыбка над несправедливостью мира. Истину закрывают пышными фасадами, золотом и красивыми легендами. Судите по делам, сказано в Писании. Мы не даем рекламы, потому что преисподняя и так переполнена. Все рвутся правдами и неправдами, чертей подкупают, запугивают. Да ты знаешь, кто я такой? Депутат, сенатор, генерал! Давным-давно вечерами у меня было время почитать томик Платона о бестелесной и мечтательной любви. А сейчас сплошная работа, горячка, аврал. Впору прекращать прием или переводить дело на коммерческую основу. Хочешь в альтернативный рай? Плати по прейскуранту. Демон замолчал, закрыл лицо когтистыми лапами. Потом тяжело вздохнул, провел когтями по щеке и грустно сказал. «Последние события располагают к неврастении. Давай водкой полечимся». «После пива?» «Именно! У ваш старого философа. У вас в России это ёж называется». «Ёрш!» — поправил Андрей. Демон повеселел, достал из-за спины запотевший от холода графин и две рюмки. «По-гусарски!» — объявил он, ставя рюмку на тыльную сторону ладони. Потом одним движением опрокинул в пасть. «За успех операции!» Он с хрустом прожевал рюмку. «Русскую водку можно не любить, но не пить нельзя!» Он нюхнул кончик своего крысиного хвоста. Довольно оскалился. «Жизнь — многослойная пленка, и чтобы понять ее, требуется хороший проявитель. У нас он есть! Пей!» Андрей повторил залихватское движение приятеля. Выпил залпом. Что-то изнутри желудка выбралось наружу и стукнуло по голове. Показалось, что уши задымились. Он, запинаясь, выговорил. «Эх, чах, чи, ха!» «Да, крепкая штука! Спецзаказ!» — согласился Асмодей. «А не ха, ху!» «Давай вторую! Полегчает!» Последовала вторая. «Молодец!» — похвалил демон. «Чувствуется рука мастера. Неисчерпаемый ресурс жизненных сил. Как там, у Мандельштама?» «А, черт с ним! Не будем погружаться в трясину чужой мудрости. Нам и так хорошо. Точно, дружище?» «Класс! Дай колбасу!» Речь вернулась в обнимку с ясностью сознания. На душе стало тепло и уютно. Небо, суша и вода вступили в союз, и между ними появилась особая гармония. Все любили друг друга. Кузнечики, камни, травинки, пчелы. Каждый делился с другим таликой нежности. Даже черный муравей принялся втолковывать попрыгуньи стрекозе о необходимости срочного приобретения недвижимости. Или хотя бы о долгосрочной аренде для совместного проживания. Зачем муравей клеился к стрекозе? Андрей задумался. Уж очень демон гламурный да ласковый. Надо бы уточнить на всякий случай, не голубой ли. «А ты случаем не того? Нет, я к таким ребятам нормально отношусь, не обижайся». «Ты о чем?» «Как сказать, не слишком толерантный к мужчинам». «Я бываю разный. Творческий характер требует», — уклончиво проговорил демон. «Нет, признайся, кто тебе больше нравится, женщины или мужчины?» «Я зверей люблю. Последнее убежище заблудшей души». Объяснение было непонятно и тут же забыто. В конце концов, ориентация — личное дело каждого. Симпатичное ущелье стало еще милее. Тени заиграли сокрытыми доселе полутонами. Лишь скалы отчаянно качало. Андрей улегся на спину и уставился в небо, которое казалось совсем рядом. Может быть, Бог карает грешников руками других людей, и быть орудием в руках Всевышнего почетно? Кстати, кто создал грешников? Вот в чем вопрос. Сам создал, сам и карает. Вспомнились строки Матвеевой. «Я леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина. Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. И если клоун выйдет плохо, назову его дурак». Что известно об этой женщине из казино? Может быть, она бандитка, крадет чужие конверты, тем и живет? А старуха-проценщица та вообще чистое зло? Что если наемный убийца — меч, карающий в руках Господа? Профессия такая, практически ангельская. Получается, что Вадим — праведник, как и Раскольников. К как и разбойник на кресте. «Каков герой?» — кричали птицы небесные. «Аплодисменты!» — шлепали ладонями листьев деревья. «Красота!» — журчал поток. «Как же заповедь не убий? Кто установил такой закон? Тот, кто создал человека смертным. Сама жизнь убивает нас. Может быть, изначально в творение вкралась ошибка? В какой-нибудь вселенской формуле творец что-то упустил, на двойку забыл разделить? Разве кукла виновата? Разве клоун виноват? Ты их лепишь грубовато, ты их любишь маловато», — предъявлял Андрей претензии создателю. Как все запуталось. Или наоборот, все оказалось крайне просто, потому что слишком много выпил, и мозг обрел проявитель реальности на грани фола. «Вот умру я сейчас от алкогольного отравления. Кто виноват в моей смерти?» «Предъявим иск создателю. Есть у меня хороший юрист. Поможет оформить. Твой организм плохо сделан, легко ломается». Андрей обиделся. «На что намекаешь?» «Все эти обстоятельства вызваны последствиями халтуры производителя». «Мамы?» «Я бы не посмел задеть твою мать». «Правильно, святое не тронь». «Претензия к Творцу Вселенной. Запчасти не достанешь. Инструкций по эксплуатации нет. Мы, демоны, намного прочнее. Всех хранит Господь. Только срок хранения разный». «Знаешь, демон, ты циник. Все переворачиваешь с ног на голову». «Человечество давным-давно стоит на голове и удивляется, почему мир кажется таким вывернутым». «Кто же нас так поставил?» «Догадайся из трех раз. Мир — театр, люди — актеры, на небесах — зрители». «И что делать?» «Поступай, как я. Когда не знаешь, как вписаться в бардак, возглавь его. А когда совсем плохо, вспоминай, что и в безбрежном бушующем океане существует возможность тихого острова». Употребили еще порцию ерша. Пили за высокое искусство, за крепкую ось судьбы, за светлое будущее, рождаемое из темного настоящего. Когда тосты кончились, демон просто кричал: «Лыхаем, Андрео!» Счастье охватило вплоть до далеких уголков души, о которых он даже не подозревал. Небо волшебным образом покрылось гирляндами цветов, флажками и яркими лентами серпантина. Потом мир закрутился в разноцветной карусели. Он увидел лицо своей бабушки, которая сердито нахмурилась и сказала: «Пить водку? С демоном? Прости, ба!» Спросил, кто его родители. «Думаю, Господь Бог». Даже в приличных семьях бывают непутевые отпрыски. Дружба с такими не украшает. Ты совсем свихнулся? «Я действительно сошел с рельс». Он и вправду казался себе поездом, который, крушая, ломая сам себя, летит с откоса. Проснулся Андрей, когда солнце было высоко. Голова болела. Похмелье требовательно колотило в мозг. Демон сидел рядом и с сожалением смотрел на опухшее и помятое лицо Андрея. «Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. А, Андрео?» «Дал и добавил. Как же болит голова. Я живой?» «Не знаю. Тебе виднее. Ощущаешь новый виток бытия?» «Заносит на повороте. Почему так грохочут консервные банки?» «Выпей рассолу. Подарок от жизни для страдающей души». Андрей пил из запотевшей трехлитровой банки. Иногда в рот заплывали соленые огурцы. Он хрумкал и жадно пил дальше. «Хорошо». «Лучше. Намного. Чувствую себя совсем здоровым, только больным». «Полное очищение организма. Блевал ты вчера волшебно, между нами эстетами говоря». «Правда? С завтрашнего дня никакого алкоголя. Ты же демон, подскажи, как начать новую жизнь? Стереть старые ошибки, изменить судьбу?» «Легко. Садишься на самолет и в Тибет. Там есть гора. Потом напишу название. Третья пещера справа. Входишь и громко кричишь: «Настройки!» Появится огненная надпись: «Стереть историю загрузки и запросы». Говоришь «Да». Появится фраза: «Информация будет удалена безвозвратно». Киваешь головой, и все. Можешь пить по новой. Андрей махнул рукой. «Ну тебя, я же серьезно спрашивал». С сожалением поставил сильно опустевшую банку. «Слушай, Асмодей, а ты вообще спишь?» «Иногда, когда память забывает о своих неразборчивых связях». «Что снится?» «Тебе лучше не знать. Нас, старых интеллигентов, бывает мучает совесть. Ощущение, что в ответе за всех, кого полюбил, приручил, обучил, напоил». Андрей подумал, что демон болтлив, и нет смысла вдумываться в его витиеватые речи. Разговорчивы, но славны. Зря про них всякую ерунду рассказывают. Лаура появилась неожиданно. «Чем от вас пахнет?» Она взглянула на помятого Андрея. «Ты сильный, быстро выкарабкиваешься. Если умоешься, будешь вообще красавец». Асмодей вступился за приятеля. «Это нормально, когда джентльмен пугающе выглядит с просыпу. Сейчас будет в порядке». Он бережно протянул кофр с туалетными принадлежностями. «Пойди, любезный друг, к реке. Не держи нас в трепете и даже в страхе от твоего вида». Как изменилась жизнь. Раньше «иди умойся», — говорила бабушка. Теперь все вокруг, включая чертей. Андрей поплелся к реке. В саквояже оказались мыло, полотенце, зубная паста со щеткой и даже безопасная бритва. Флакон с пенкой и крем после бритья были маркированы незнакомой маркой «Адское наслаждение». Пока приводил себя в порядок, из-за кустов повеяло дымком и жареным мясом. Его появление вызвало восторг. «Бонд! Джеймс Бонд!» — объявила Смодей. «Красавец!» — потупилась Лаура. «Мадам, вы еще не знаете, что Андрео вступился за честь прекрасной дамы, то есть вас. Был поединок со злобным колдуном. Герой немного пострадал». Значительно, словно разъясняя ситуацию, произнес демон. «Ах, вот как было дело», — сказала Лаура. Она понимающе улыбнулась. Асмодей поймал появившийся ниоткуда ящик с шампанским. Поставил, выхватил бутылку, острым когтем сковырнул проволочную клетку на пробке. Освобожденная та благодарно отсалютовала и улетела в небеса. Пена рванулась из горлышка. Он вежливо налил даме в хрустальный бокал. «Аперитив, мадам!» Лаура пила неспешно. «Мне тот черный маг тоже не симпатичен. Важничает. Мол, мы тут по заданию. Ты молодец, Андрюшенька. Настоящий мужчина». Асмодей сноровисто разложил по тарелкам шкварчащие от удовольствия сочные колбаски. Лаура отрезала кусочек, попробовала, боясь обжечься. «Как вкусно!» «Принесу еще!» — молвил Асмодей, деликатно исчез за кустами. «Хорошо здесь!» Андрей чувствовал себя все более уверенно. «Вечное лето! Красиво!» Он вдруг заметил листок, который из ниоткуда появился у него в руке. Посмотрел в вязь готических букв. «Сонет. Франческо Петрарка». Лаура захлопала в ладоши. «Что это? Стихи? Почитай!» Сначала медленно, потом, входя в раж, Андрей декламировал. «О вашей красоте молчу, и, чувствуя глубокое смущение, хочу исправить это упущение, и к первой встрече памятью лечу». «Очень мило», — зарделась Лаура, поправляя рукой непослушный золотистый локон. «Твои стихи?» — на дне вопроса затаился подвох. «Теперь твои», — нашелся Андрей. «Ах!» — сказала девушка. Неожиданно со стороны реки раздались звуки скрипки. Сначала мелодия казалась тихой и нежной, потом обрела страсть. На поляну вышел Асмодей в черном концертном фраке. Скрипка неистово пела в его огромных лапах. Он играл виртуозно, закатив страшные глаза под мохнатые брови. Клыки свешивались над вспухшей пеной нижней губой. Огромный бородавчатый нос словно обнюхивал струны. «Симпатичный парень», — подумал Андрей. «Все-таки его сексуальную ориентацию следовало бы узнать поточнее». Солнце по привычке сияло из далекого высока. «Давайте танцевать», — предложила девушка. Андрей крепко прижался к горячему женскому телу. Лаура была, мягко говоря, сочная и очень крепкая. На нее можно было опереться, как на скалу. Мечта любого мужчины. Они поцеловались. Скрипка Асмодея пела уже где-то в сердце. Потом спустилась ниже. Земля поднялась, обняла их мягкой травой, уложила, укачала. Андрею показалось, что нечто огромное поглотило его. Словно он опять малыш в любящих объятиях мамы. Там было тепло и беззаботно. Лишь почему-то немного страшно. Андрей проснулся, когда солнце сидело в зените. Наверняка подглядывало. Лаура сладко раскинулась рядом. Он ни черта не помнил, был между ними секс или нет. Подошел к ручью, окунулся в ледяную горную воду. Кровь вскипела. Пробкой выскочил на берег, быстро оделся и, оглянувшись на спящую, двинулся по тропе к озеру. Ольга по-прежнему застыла в кресле на зачарованной поляне. Ее стеклянные глаза видели неведомые сны. Неужели выбросила письмо, не прочитала? Что с ним происходит? Почему милуется с Лаурой? Забыл, что ли, зачем пришел? «Оля, просыпайся!» — потряс девушку за плечо. «Надо бежать отсюда, пока я окончательно не тронулся рассудком!» Он еще толком не знал, как будет удирать из потустороннего мира, но был уверен, что времени в обрез. Девушка не реагировала. Господи, что делать? Только в сказках жаркий поцелуй принца решал все проблемы. Но он не принц, и здесь не сказка. Однако решил попробовать. Ее губы были шершавыми и сухими, как песочное печенье. Необходимо размочить. За неимением кофе лизнул языком. Раз. Другой. Третий. Волшебство превратилось в безумие. Ведет себя как лось перед корытом с кристаллами соли. На всякий случай стиснул грудь любимой ладонью, чтобы осознать, что перед ним женщина. Теплое мягкое полушарие понравилось. Потискал еще. Рука по привычке скользнула ниже, по локтю, животу, к бедрам. Окоченелый в горном ручье темперамент ожил и только собрался воспрять, как земля содрогнулась, и сзади послышалось подозрительное шипение. Звук был именно тот, когда понимаешь, что начались очень большие неприятности. Обернулся и увидел огромную многотонную черепаху. У нее была драконья голова на длинной змеиной шее. Из пасти с узкими лезвиями зубов доносился звук закипающего чайника. Страшилище с неожиданной проворностью приблизилось. Его качающаяся голова оказалась на уровне глаз Андрея. «Какой же ты предатель, Андрюшенька! Крадешь у меня пленницу!» — сказала чудовище знакомым голосом Лауры. Андрей не испугался. Все женщины, когда застают близкого мужчину с любовницей, обычно превращаются в чудовище. Закон природы. «Лаура! Девочка моя, это не то, что ты думаешь! Я все объясню!» Рядом появился запыхавшийся Асмодей. «Кюлёбр! Черт побери! Отставить жрать человечину!» «Отвянь, демон!» — прорычала черепаха. «Думаешь, дракон так и...» Закончить фразу Асмодей не успел. Кюлёбр лишь коснулся Асмодея краем панциря, похожего на напильник с крупными зубьями, и на мохнатой шерсти демона появилась кровавая полоса. Тот зажал живот лапами. Видно было, что ему больно. «И еще хочешь?» «Мне уже все равно!» Чудовище отогнало Асмодея мощной лапой, как надоедливую собачонку. Огромная пасть перед лицом раскрылась. Кровавый язык плясал судорожный танец. По правилам, для успокоения обиженной любовницы требовался крепкий поцелуй, и потом еще один, контрольный. Но в данном случае было непонятно, как это сделать. Голова Андрея полностью входила в глотку дракона. «А ну отошла от моего парня!» — раздался знакомый голос Ольги. Все, Кюлёбер, Андрей и даже пострадавший демон изумленно обернулись. Ольга стояла перед ними, живая и злая, как собака. Чудовище неожиданно отпрянуло. «Как ты сумела проснуться?» «Смогла! Время к обеду, пора делать черепаховый суп!» Впрочем, суп было готовить не из кого. На месте страшной черепахи стояла плачущая девушка. «Меня никто не любит. Почему? Неужели я такая некрасивая?» — причитала Лаура. Андрей вдруг понял, что уже ничего не боится. Он спал с драконом, пил с демоном, пачками убивал старушек. Погладил Лауру по голове. «Не реви! Пойдем к воде, умоешься!» «Что здесь происходит?» — возмутилась Ольга. Асмодей приблизился, миролюбиво оскалился. «Не нервничайте, мадам! Все хорошо!» «Ты кто такой, страшилище?» «Позвольте представиться, Асмодей!» Он попытался поклониться. Поклон вышел неуклюжим. «Немного не в форме. Мы с Андрео друзья, оба художники. Подтверди!» Андрей кивнул. «Демон! Он хороший, ранен немного». «Ранен?» «Заживет!» — махнул лапой тот. «Как на собаке!» «Подождите нас! Потом все объясню!» Андрей с Лаурой спустились к реке. Девушка продолжала всхлипывать. Андрей обнимал ее за теплую талию, которая минуту назад была бронированным боком. «Знаешь, как обидно быть некрасивой! Почему все ценят оболочку и не видят душу? Все равно, как любить только фантик от конфеты!» «Ты шоколадка! Петрарка тебя обожал, посвятил сотни стихов!» «Он все врал, твой Петрарка! Хотел только моих сокровищ. 16 лет морочил голову своей великой любовью, а сам все выпытывал. Где твои бриллианты?» Она всхлипывала все громче и зарыдала в голос. «Нет у меня бриллиантов. Это все легенда, лживая, как и все мужчины. И драконы все сволочи. Ни один на мне не женился». «Петрарка?» «Дракон! Все бросили, потому что некрасивая я!» Андрей гладил девушку по вздрагивающим плечам. «Как узнал, что нет бриллиантов, так и сбежал в Италию». «Дракон?» «Да нет же, Петрарка!» Андрей успокаивающе обнял Лауру. Девушка затихла, лишь всхлипывала и терла глаза руками. «Я ему открыла тайну, а он сказал, ты меня обманула, там только пепел да зола, мне бриллианты нужны». Ругались, потом уехал в Милан. Андрей почувствовал, что та сейчас вновь заплачет. «Подожди, о каком пепле ты говоришь?» Лаура прижалась к нему. «Не знаю. Запутанная история вышла, потом расскажу. Гений, ты хороший, а Ольга твоя хотела меня убить». «Она ревнивая», — сказал Андрей очевидную ложь, — «но быстро отходит». Лаура кокетливо покраснела. «Мы ей не расскажем про наши отношения. Ты ведь меня любишь?» «Ты славная!» Его слова звучали искренне. Обманывал ли он себя и Лауру, пожалуй, и сам не знал. Они стояли тесно прижавшись, и ее тугое пряное тело будило что-то очень сладкое. Хотелось ворковать, ухаживать, гладить и соприкасаться. «Спасибо. Теперь я хочу плакать от счастья и от жалости к Ольге. Когда ко мне вернешься, она будет несчастна. Сейчас пусть думает, что ты ее спасаешь». В ее словах таилось слишком много загадок. Андрей подумал, что разбираться в этом все равно, что смотреть в темный колодец, пытаясь понять, что прячется на дне, под водой. Лаура подняла взгляд в безукоризненную синь небес. «Приятно чувствовать себя влюбленной. Любовь — это главная потребность человека. Я была лишена этого столетия. Представь, тебе 100 лет не дают еды и питья. Это чудо, что ты здесь появился». Андреем владели разные чувства. Как всякий мужчина, он радовался, что его восхваляют. Плюс ему нравилась толстушка Лаура. С другой стороны, он видел, что скрывается под оболочкой девушки. Дракониха — это не изюминка в характере. Редко кто может похвастаться, что его любовница — дракон, и не по характеру, а по сути. Он показался себе древним богом, которому поклоняются чудовища. Она нежно гладила его затылок. Возникло молчание, которое грех прерывать. Затихла земля, вода, звери, птицы. Скалы, сами по себе нешумные, сейчас превзошли себя в отшельнической умиротворенности. Наконец Лаура нарушила волшебное безмолвие. «Как я счастлива! Тебе будет со мной лучше, чем с Ольгой. Она никого не любит, просто ты ей нужен, как лекарство от одиночества. Но лекарство нельзя принимать слишком долго. Скоро она сама благословит тебя на союз со мной». Сказал Андрей. Он совсем перестал понимать себя, а заодно и все происходящее. В жизни каждого мужчины бывают моменты, когда мозг уезжает в отпуск, заместителя не оставляет. В организме начинается процесс свободного дрейфа, куда дует ветер, куда глаза глядят. Иногда заносит в смертельный шторм, иногда на мель. Чаще к новой неизведанной земле, новой судьбе, очередной женитьбе. Тело замерло, прислушиваясь к легким касаниям женских пальчиков. «Дам вам с Ольгой уйти, без войн и скандалов. В душе я добрая, ненавижу битвы. Когда-то ко мне привязался святой Веран. Давай, — говорит, — биться, чудище поганое. Копье свое игрушечное деревянное в лицо тыкал. А ты?» «Я просто ушла. Зачем все эти драки и разборки?» «А он?» «Стал победителем драконов. Ты ведь скоро вернешься ко мне, я это чувствую». Андрей ощущал, что ситуация принимает странный оборот. Его душевное равновесие шаталось, тряслось и грозило рухнуть, как неумелый канатоходец. Всю жизнь он запутывался в таинственном мире непостижимых сущностей, которых принято называть женщинами. Иногда они казались ему инопланетянами, выходцами из других миров, параллельных вселенных. Теперь он точно знал, что это так. «Открою тебе тайну», — неожиданно сказала Лаура, понизив голос. «У меня нет бриллиантов». «Ты говорила». «Но неподалеку, в горной пещере, стоит сундук с золотом». «Ты бы его Петрарке предъявила, раз он такой корыстный». Андрей чувствовал, что ему лично золото по барабану. Приятно ощущать превосходство над алчным поэтом. «Так я и показала. Но мое золото он не мог взять в реальный мир». «Беда». «Нет, не беда. Ведь в реальном мире тоже есть пещера, и там тоже стоит сундук». «Он нашел?» «Да». «Так в чем же дело? Он должен был бы тебя на руках носить». «Там золото не оказалось, только пыль какая-то. Зола да пепел. Как он разозлился, орал на меня, подумал, что я подстроила. Неделю не разговаривал». Лаура вновь начала всхлипывать. «Ты классная, красивая и похудела», — быстро выпалил Андрей, чтобы девушка опять не впала в меланхолию. Его мысли метались. Он вдруг сообразил, что только что услышал великую тайну. Ту, ради которой они уже столько времени мечутся по планете. Пепел красной коровы здесь выглядел как золото, а в нашем мире похож на обычную золу. Наверное, так чувствовал себя Буратино, когда услышал секрет золотого ключика. Кстати, тоже от черепахи. «Мудрые создания и симпатичные», — погладил Лауру по пышной попке. «Андрюшенька, какой ты хороший!» Вдруг Андрей насторожился. Как-то уж слишком складно получилось. Даже не пришлось сидеть на дне кувшина и выть дурным голосом: «Открой тайну!» Может быть, услышанное было совсем не девичьей оговоркой, а частью тщательно подстроенной интриги, разыгранной на небесах. Ну вот, он уже и думает, как Вадим. Во всем ищет заговор. Краем глаза заметил за спиной Лауры в тени дерева движение. Это была Ольга, и она подслушивала. До чего все запуталось? Заметил, как подруга тихо шмыгнула обратно. «Давай вернемся», — сказал он. На поляне Асмодей печально лечил рану компрессом из пучка из травы и листьев. «Прости меня», — сплеснула руками Лаура. «Очень уж обидно стало, что все меня обманывают. Я тебе бок мазью особой смажу и забинтую, будет как новый». Пока Лаура возилась с раненым демоном, Андрей наконец обнял Ольгу. «Ты как?» «Фигово. Чувствую, без меня тут много чего произошло». «Где ребята?» «Не знаю. Кажется, мы поругались». «Ну, это понятно. Оставь мужиков одних, сразу начнут бодаться». «Демон говорит, что я навалял Вадиму». «Врет», — уверенно сказала Ольга. «Черти всегда обманывают. Такая работа». Андрей был разочарован. «А я поверил. Он сказал, что ребята ушли, бросили нас с тобой. Где сейчас, не знаю». «Выходит, ты остался меня спасать?» «Вроде того». «Герой». В ее голосе звучало что-то неуловимое, но явно не восторг. Андрей подумал, что его храбрость слишком условна. «Так, плывет по течению, стараясь сохранить нормальную человечность и не вляпаться во всякую грязь». «Чистая совесть — лучшая одежда», — говорила бабушка. «Как ты смогла позвонить?» — спросил он, меняя тему. «Удалось на время что-то у них сломать. Потом все по новой завертелось. Я там жила совсем другой жизнью. Работала дизайнером. А ведь когда-то действительно училась в архитектурном. У тебя и муж был? Много будешь знать, скоро расстанешься». Она улыбнулась, но глаза оставались серьезными. «Однажды, не поверишь, какой-то тип, кстати, похожий на тебя, передал мне странный конверт. Бросила в сумку и забыла. Столько событий...» Остановилась, вспоминая. «Через пару дней обнаружила это письмо. Сначала даже не сообразила, откуда взялось. Открыла. Там то ли орнамент, то ли буквы странные. Голова закружилась, и проснулась я на поляне. Вижу, тварь какая-то съесть тебя пытается. Вадим считает, что нам кто-то помогает из высших сил. Те, кто не хотят апокалипсиса». «Наверное, не без этого. А мы где?» «Заколдованная обитель. Потустороннее отражение местечко под Авиньоном». «Откуда знаешь?» Максим много интересного рассказал. «Выходит, тут дракониха командует? Вроде Лохнесса?» «Ну да. Здесь души спят. Суда ждут». «Ты-то как сюда попал?» «Долгая история. Потом как-нибудь». Вернулись демон с Лаурой. С перевязанным боком Асмодей выглядел романтично. «Друзья!» — заявил он. «Рад, что мы перестали пытаться съесть друг друга. Наши чувства к другим — продолжение чувств к самим себе. Только признав себя, можно подарить любовь другому. Простите многословность старого битого жизнью демона. Предлагаю отметить дивное чудо нашей дружбы ершом». «Мне послышалось?» — тихо спросила Ольга. «Смотри, сама все поймешь». «Давайте сядем у озера. Там так красиво», — предложила Лаура. Она уже улыбалась, лишь кончик носа и белки глаз были слегка розовыми. Тень от нависающих скал укрыла стол и кресло, такие мягкие и большие, что впору спать в них. Асмодей с Лаурой готовили напитки. «Андрей, мы будем это пить?» — удивилась Ольга, разглядывая ряды бутылок пива и водки. «С удовольствием!» После первой серии Андрея охватила радость. Хотелось расцеловать этих классных девчонок. Объяснить, как он их любит. После второй он понял, что хочет обняться с демоном, но решил этого не делать. Вдруг все подумают, что он пьян. Если бы он мог совершить какой-нибудь подвиг, что делают в таких случаях герои? Во-первых, влезают на коня. Не пойдет. Лошадь высока, землю штормит. Даже сидеть проблемно. Кресло качает, как жеребец. Во-вторых, убивают дракона. Вообще ни к селу, ни к городу. Дракон рядом и пьет с ним. Да чего же смешная сложилась ситуация? Смех без причины — признак дурачины. Ну и пусть. Лучше глупое веселье, чем умная тоска. «Как хорошо, когда с тобой друзья», — проговорила Лаура. «Можно я тебя укушу?» — спросила она демона. «Ничто так не скрепляет дружбу, как хороший ёрш», — заявил Андрей. «Дружбу и сексом не испортишь», — с подтекстом изрекла Ольга. «Я действительно некрасивая», — кокетничала Лаура. «Каноны красоты изменчивы. Ты красотка эпохи Возрождения», — заверил Андрей. Тогда полагали, чем толще, тем привлекательней. Вот, к примеру, мой любимый Рубенс... «Остановись! Не показывай! Мы же интеллигентные люди, верим на слово!» — воскликнула Смодей. «Андрюшенька, потом!» — промурлыкала Лаура, нарвавшись на косой взгляд Ольги. «А я некрасивый! А нос! Взгляните на него!» — загрустил демон. «Ты страшный, как черт!» — дружно утешили его дамы. С каждым мгновением взаимопонимание росло. Теперь, когда Андрей начинал «А не!» — Асмодей подхватывал «Выпить ли нам?» Неожиданно идиллия оказалась нарушена самым невежливым способом. Кто-то мчался по тропе с шумом и гамом великим. Через мгновение появились Максим с Вадимом. За ними след вслед сворой гончих псов гнались огромные черные саламандры размером с лошадь. Не останавливаясь, парни сиганули в озеро и исчезли. Монстры подбежали к столу, словно ручные собачки, и принялись ласкаться к Лауре. «У тебя есть ветчина?» — спросила она Асмодея. «Разумеется!» Из воздуха появился огромный окорок. Лаура принялась отрезать куски и бросать их саламандрам. Те ждали, перебирая лапками и облизываясь. Каждая получила угощение, проглотила и смотрела, не дадут ли еще. Убедившись, что ветчина закончилась, они облизали ноги Лауры и умчались прочь по горной тропе. Она нежно проводила чудовищ взглядом, затем сказала: «Уходите! Чего вас тут держать?» «Ты же говорила про суд!» «Обойдутся. Этот суд, может, через 1000 лет будет. Скажу, потеряли документы. И подсудимую тоже». У Андрея перехватило дыхание. Он сглотнул. «Ты очень добрая». «И это меня вечно подводит. Идите, не тяните. Вашим друзьям нужна помощь. Мы же поссорились». «Помиритесь. До скорой встречи». Андрей поднялся. Земля покачивалась, поднимаясь и опускаясь, как палуба корабля. Даже в тени чувствовалось, что солнце припекает. Но легкий ветерок осторожно шнырял среди деревьев, обшаривал ветки, как базарный воришка. Андрея охватило удивительное ощущение благости. Все-таки этот мир совсем неплох. Даже демоны и драконы сердечны и великодушны. Только непонятно, что Лаура говорила про возвращение. Но загадок вокруг было слишком много, чтобы обдумывать еще одну. Андрей чмокнул Лауру в пышную щечку, пожал лапу Асмодею, обхватил Ольгу и, тесно обнявшись, они прыгнули в озеро. Упали на холодный асфальт. Вокруг мигали фонари полицейских машин. Сирены распевали песни мартовских котов. Свет десятков фар кинжалами пробивал ночной мрак. Бойцы спецназа окружили, опасливо наставив оружие, и орали команды на непонятном языке. Вдруг небеса с шумом великим разверзлись, и откуда-то сверху, прямо на крышу одной из машин, свалился Асмодей. В руке он держал бутылку водки, клыки сверкали в ярком свете. «Нас, интеллигентов, Рубенсом не запугать!» — прорычал демон.